Глава 17. Город женщин. Стамбульская ханум может все, даже быть счастливой. Курбан Саид. Вестернизация не смогла окончательно уничтожить османскую культуру, но Турция преобразилась до неузнаваемости. Одной из наиболее дискуссионных реформ Мустафы Кемаля стало провозглашение равноправия полов. Для современников Газиану обернулось настоящим шоком. В предыдущих главах речь шла преимущественно о мужчинах. Они управляли государством и принимали законы, воевали и торговали, разрушали и строили. О женщинах говорилось мало. Обычно галерея константинопольских и стамбульских дам ограничивается портретами Феодоры, жены Юстиниана I, Хюрем, супруги Сулеймана I, и пары-тройки других султанских жен и наложниц, например, Кёсем. Европейцы и американцы считали восточных женщин либо роскошными одолисками, либо бесправными существами, вынужденными тоскливо взирать на окружающий мир из-под чадры. Константинополь унаследовал отношение к женщинам, характерное для античности. Их выдавали замуж в 12-13 лет, причем особая одаренность девочки могла привести к более раннему браку. Так святая IX века Феодора Фессалоникийская была обручена уже в 7 лет. В византийском обществе царил патриархат. Женщинам предписывалось мало есть и тихо говорить, им не следовало громко смеяться, пить вино и сидеть за столом с мужчинами. Порицание вызывала любая часть женского тела, случайно показавшаяся из-под длинных одежд, например, локоть или лодыжка. На заре XV века константинопольский монах Иосиф Вриений в трактате «О причинах наших несчастий» относил к этим причинам новомодную привычку горожанок спать обнаженными. В Восточной Римской империи сформировался идеал византийской женщины – скромной и благочестивой хранительницы семейного очага, которая воспитывает детей в страхе Божьем, читает душеспасительную литературу, а также безоговорочно подчиняется сперва отцу, а потом супругу. Византийцы отделили мир мужчин от мира женщин, ибо полагали, что их смешение ведет к блуду. Даже императриц, в отличие от василевсов, короновали не в соборе Святой Софии, а во дворце. Бракосочетанию предшествовала коронация, то есть императрица получала власть не от царственного супруга, а непосредственно от Бога. Дома византийцев, подобно домам древних греков и римлян, состояли из двух частей – андрона мужской и геникея женской. Позже мусульмане переняли этот опыт и разделили свои жилища на селямлик и гарем. В геникеях женщины встречались с подругами, сплетничали и занимались рукоделием. Умение шить и ткать считалось необходимым для всех жительниц византийской столицы, включая знатных матрон. Геникеи Константинополя славились шелком и парчой вплоть до X века. Согласно городским хроникам, византийки проводили в геникеях почти всю жизнь. Выход из покоев воспринимался как экстраординарный и предосудительный поступок. Описывая Константинопольское землетрясение 1064 года, историк Михаил Ателиат упоминает женщин, забывших стыд и выбежавших на открытое место. Отношение византийцев к интимной сфере отличалось религиозностью и лицемерием. Женщина считалась ответственной за греховное желание, которое возбуждало в мужчине. Монахиням надлежало носить бесформенную одежду, дабы лишний раз не привлекать внимание к порочному и потому отвергаемому телу. До XII века на берегах Босфора не существовало эротического искусства. Предметом выражения чувств являлось исключительно отношение аскета к Богу, что предполагало полный отказ от сексуальности. На протяжении столетий константинопольцы рассказывали реальные и выдуманные истории о супругах, добровольно отказавшихся от любовных утех и умерщвлявших плоть. В их числе была Мелания-младшая, римская, христианская святая III-IV веков, олицетворявшая аскетический идеал византийской женщины. Внучка святой Мелании-старшей, она была подругой выдающихся богословов, отцов церкви Аврелия Августина и Иеронима Стридонского. Пресвитер, каноническое название второй степени священства в христианстве, Геронтий, ученик Мелании, восхваляет решительное ее отречение от всего житейского и жаркое, как пламя, о православной вере ревнование и благотворение ее непревзойденное, а также кротость, благоразумие и смиренно-мудрие своей наставницы. Мелания все время постилась, молилась и никогда не мылась. Она носила простую одежду и спала на земле, на тонкой подстилке, которая кишела огромными червями. Другой знаменитой подвижницей была Диаконисса Олимпиада, 368-408 годы. Дочь сенатора и известная столичная красавица, она воспротивилась желанию Василевса Феодосия I выдать ее замуж за императорского родственника. Олимпиада хранила невинность и дружила с двумя архиепископами константинопольскими – Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Последний адресовал девушке советы, исполненные отеческой заботы. Не золото, перемешанное с драгоценными камнями, служит украшением женщинам. «Олимпиада», — писал Григорий, — «добрые нравы, лучший цвет в женщине, которая имеет прочную, неизменяемую и достойную прославления красоту». Отношения Олимпиады с Иоанном Златоустом вызывают споры теологов. По мнению некоторых, дружба архиепископа и диаконессы постепенно переросла в нечто большее. Так однажды во время службы в Святой Софии Иоанн внезапно воскликнул: «Погибаю, схожу с ума от любви». Впрочем, средневековые авторы всеми силами старались убедить читателей, что между святыми не существовало ни платонической привязанности, ни тем более физической страсти. По свидетельствам современников, добродетельная Олимпиада даже не ходила в баню, ибо сама себя стыдилась, не хотела зреть наготы своего тела. А когда нужно было вымыться, то она входила в одной рубашке в сосуд, наполненный теплой водой, и мылась в том сосуде, не снимая ее. Подчиненное положение византиек не мешало им вести активную общественную жизнь. В частности, муж имел право развестись с женой, если она часто посещала театры. Представительницы прекрасного пола торговали на базарах Константинополя, работали в ткацких мастерских и выступали в цирке. Они прелюбодействовали и строили козни, подавали в суд на расточительных супругов, самостоятельно распоряжались приданым, занимались коммерцией и политикой, покровительствовали наукам и искусствам, а нередко и вершили судьбы государства. Константинополь не испытывал недостатка в образованных и предприимчивых женщинах, философах, писательницах, ростовщицах, меценатках. Изолированность женщин в исторических источниках отражает не истинную ситуацию, но идеальное представление о ней мужчин. Особое внимание следует уделить статусу византийских императриц. Законодательство не содержало указаний относительно их происхождения. Поэтому василевсы могли заключать браки даже с женщинами из низших сословий. Хрестоматийный пример – Феодора, супруга Юстиниана, бывшая актриса и блудница. Владелец культового стамбульского ресторана «Тащин Аркад» на улице Фетхибея, Ильче Фатих, утверждает, что в здании, где находится его заведение, в византийскую эпоху был бордель, в котором работала Феодора. Несмотря на темное прошлое, жена Юстиниана стала одной из наиболее известных и выдающихся правительниц Восточной Римской империи, чего стоит хотя бы инспирированное ею подавление восстания Ника, крупнейшего в истории Константинополя. Анна Камнина сообщает, что Алексей I Камнин ничего не предпринимал без совета своей матери Анны Долосины. Василевс посвящал ее в свои замыслы и привлекал к управлению государством. По утверждению французского византиниста Альфреда Рамбо, царственные женщины Византии играли уникальную политическую роль, особенно по сравнению с другими государствами Средневековья. Их влияние не ограничивалось служанками и евнухами и простиралось далеко за пределы дворцовых покоев. Истории императриц вобрали в себя все краски и оттенки бурной столичной жизни. В этом отношении примечательна судьба Зои Парфирородной. По словам Шарля Диля, она, несомненно, является одной из самых пикантных, какие только сохранились в византийских летописях. Зоя была дочерью Константина VIII и племянницей Василия II Болгаробоицы. Она увлекалась изготовлением косметики, тщательно ухаживала за собой и, по свидетельству Михаила Пселла, даже в преклонном возрасте цвела юной красотой. Несмотря на богатое приданое и привлекательную внешность, личная жизнь принцессы не складывалась. Император Священной Римской империи Оттон III, с которым она была обручена, умер в 1002 году. Зоя, выехавшая в Италию для бракосочетания, вернулась в Константинополь. Константин VIII не спешил устраивать семейное счастье дочери, и новое предложение последовало лишь спустя четверть века. В 1027 году руки Зои попросил правитель Священной Римской империи Конрад II для своего 10-летнего сына Генриха, будущего императора Генриха III Черного. Но Василевс ему отказал. Константина VIII не заботили вопросы престола наследия. Он так и не обзавелся сыном, а его незамужние дочери не имели детей. Старшая сестра Зои, Евдокия, стала монахиней. Младшая Феодора не желала вступать в политически обусловленный брак. Македонская династия угасала, и последняя надежда на ее сохранение были связаны с Зоей, которой на тот момент исполнилось 50 лет. В ноябре 1028 года, будучи при смерти, Константин VIII наконец-то решил найти мужа для средней дочери. Выбор пал на Романа Агрира, 60-летнего столичного префекта. Его супруга Елена под угрозой ослепления постриглась в монахини, что позволило Роману заключить брак с Зоей. Свадьба состоялась 12 ноября 1028 года. И уже 15 ноября Константин VIII скончался. Бывший префект Константинополя взошел на византийский престол как Роман III Агрир. Несмотря на возраст, Роман загорелся идеей основать собственную династию и обратился к врачам. Следуя их советам, император принимал различные снадобья, а императрица, по словам Пселла, старалась и того больше. Она совершала магические обряды, обвешивалась амулетами и вообще носила всякую чепуху на теле. Впрочем, целебные средства не принесли результата. Роману и Зое так и не удалось стать родителями. Разочарованный Агрир всецело отдался государственным делам. Английский историк Линда Гарланд отмечает, что он хотел показать себя одновременно великим администратором, полководцем и строителем, но ни в чем не добился успехов. Зоя же опустошала казну, считая это занятие неотъемлемым правом багрянородной принцессы. Отсутствие детей испортило отношения между супругами, Роман охладел к жене и ограничил расходы на ее содержание. Оскорбленная Зоя выместила гнев на младшей сестре, Феодору заточили в Петрийский монастырь Константинополя. После этого императрица решила провести остаток жизни в любовных утехах, за что враги прозвали ее «безумной нимфоманкой». Фавориты не задерживались в царственных покоях. Распорядителя придворных церемоний Константина Артаклиона сменил Константин из аристократического рода Мономахов, а Константина — юный красавец Михаил, брат императорского евнуха Иоанна Арфанатрофа. Михаил стал первым серьезным увлечением императрицы, и Зоя не скрывала связи с ним. Слуги нередко заставали влюбленных в постели. Молодой человек смущался, но Зоя не считала нужным сдерживаться. Она целовала юношу и хвасталась, что уже не раз вкушала наслаждение с ним. Парфирородная сажала Михаила на трон, вручала ему скипетр и надевала на голову корону, то есть при живом муже Василевсе передавала любовнику символы государственной власти. Однажды эту сцену увидел старый евнух, и Зоя приказала ему служить Михаилу как императору, заявив, что он и есть будущий правитель. О романе императрицы шептался весь большой дворец. Но Роман ничего не предпринимал. Его равнодушие объяснялось болезнью. В хронографии описывается ужасный внешний вид монарха, который мало чем отличался от мертвого. По Константинополю ходили слухи, что Василевса отравили. Зоя и Михаил якобы подсыпали ему яд в блюда и напитки. 11 апреля 1034 года Роман III утонул в бане, и народная молва возложила вину за смерть Василевса на императрицу и ее любовника. После того, как Роман отошел в мир иной, его вдова действовала молниеносно. Она облачила Михаила в монаршие одежды, усадила на престол рядом с собой и собственноручно возложила ему на голову корону, нарушив вековую традицию, по которой Василевс коронует супругу. В Большой дворец прибыл патриарх Константинопольский Алексий Студит, который получил щедрое вознаграждение и благословил брак 56-летней императрицы и ее 24-летнего избранника. Спустя несколько часов Сенат признал юношу новым Василевсом, Михаилом IV Пафлагоном. Зоя чувствовала себя на вершине блаженства. Ее первый муж Роман III Агрир дорого заплатил за проявленное к ней неуважение, а второй, обожаемый Михаил, исполнял все желания императрицы. Но счастье длилось недолго. Пафлагон запретил стареющей супруге покидать Геникей и отправил в ссылку ее прежних фаворитов, включая Константина Мономаха. Императрица оказалась отрезана от мира. Вместо евнухов и придворных дам ее окружали многочисленные родственники Михаила, который явно избегал собственную жену. Впрочем, у Василевса было оправдание. Он страдал от эпилепсии и водянки. Священники рекомендовали по флагону беречь силы и воздерживаться от законных сношений с супругой. В Византии опять назревал династический кризис. Иоанн Арфанотроф убедил Зою усыновить молодого племянника своего мужа, которого тоже звали Михаил. Самочувствие Василевса ухудшалось. В декабре 1041 года он уже не мог ходить и приказал перенести его в Космедион, монастырь святых Космы и Дамиана, известный чудесами исцеления. Братья-врачи Косма и Дамиан в III веке приняли мученическую смерть в Риме. По легенде, они спасли Юстиниана I. Прокопий Кесарийский пишет, что святые явились к смертельно больному Василевсу в видении и, вопреки медицинским прогнозам, поставили его на ноги. В знак благодарности Юстиниан перестроил старый храм, посвященный Косме и Дамиану. Судя по всему, он располагался на территории нынешнего Эюпа. С тех пор византийцы, страдавшие от тяжелых недугов, стремились в Космедион, надеясь вылечиться. Прибыв в Космедион, Михаил решился на крайние меры и принял монашеский постриг. Псел сообщает, что Парфирородная, узнав об этом, пешком отправилась к мужу. Однако он, то ли стыдясь всего доставленного ей зла, то ли памятуя о Боге, а о жене забыв, не пустил ее к себе. Святые не помогли Василевсу. 10 декабря 1041 года Михаил IV по флагон умер. Братья покойного Иоанн Арфанотроф и Константин уговорили императрицу возвести на престол усыновленного ею Михаила. Они обещали, что юноша будет марионеткой и никогда не посягнет на самодержавную власть Парфирородной. Зоя нашла их доводы убедительными и убаюкала увещеваниями взволнованных константинопольцев. Племянник Пафлагона венчался на царство, как Михаил V Калафат. Слово «калафат» в переводе с греческого означает «конопатчик». Отец Михаила смолил корабли, дабы те плавали как можно дольше и не гнили от морской воды и соли. Плавание же Михаила в волнах большой политики оказалось очень коротким. За 4 месяца он умудрился настроить против себя весь Константинополь, начиная с приемной матери. Племянник напоминал своего почившего в Бозе дядю. Сперва он высказывал Зое почтение, но вскоре запер императрицу в Геникее и урезал денежные средства на ее содержание. Василевс жаждал преобразований, но ему противостояли придворные, для которых Зоя, даже запертая в Геникее, все равно была символом незыблемости режима. Тогда Михаил понял, что императрицу необходимо удалить из Константинополя. По приказу Калафата в ночь с 18 на 19 апреля 1042 года Зою обвинили в заговоре и выслали на остров Бююкада, тогда он назывался Принкипо, где насильно постригли в монахини. Как только слухи об этом поползли по Константинополю, в городе вспыхнул мятеж. К разгневанной толпе присоединились даже женщины, покинувшие свои геникеи. В хронографии говорится, что народ, собрав изрядное войско, двинулся к Большому дворцу, и Василевс испугался. Он велел доставить Зою в Константинополь, но горожане, увидев свою владычицу в монашеском одеянии, рассвирепели еще больше. Тем временем придворные вспомнили о Феодоре, сосланной в Петрийский монастырь. Они опасались, что Зоя простит Михаила. Феодору привезли в Святую Софию, где патриарх Алексий Студит провозгласил ее императрицей. Бунт близился к завершению. Толпа штурмом взяла дворец, Калафата ослепили и изгнали из Константинополя. Сенат, собравшийся на экстренное заседание, не мог решить, какую из сестер оставить на троне. После долгих уговоров Зоя согласилась разделить власть с Феодорой. Совместное правление сестер оказалось неэффективным. Они раздали своим сторонникам богатые подарки, провели ряд реформ и сместили чиновников, назначенных Михаилом V Калафатом. Но Зоя продолжала тратить деньги из казны на удовлетворение собственных прихотей. По замечанию Шарля Диля, сестры своей безумной щедростью, пустым тщеславием, нелепыми капризами и посредственностью ума уготовили гибель огромной державе. Византийская армия слабела, финансовые дела запутывались, и тогда императрица решила в третий раз выйти замуж, дабы ее супруг, взойдя на престол, занялся государственными проблемами. Зоя очутилась на распутье, она боялась новых людей, а ее бывшие любовники умерли или находились далеко от Константинополя. Наконец, Порфирородная вспомнила о своем давнишнем фаворите Константине Мономахе, который томился в ссылке на острове Лесбос с тех пор, как был отправлен туда Михаилом IV Пафлагоном. 11 июня 1042 года Константин торжественно въехал в столицу и женился на Зое, той уже исполнилось 64 года. Церковь не одобряла этот брак, третий по счету для обоих супругов, поэтому вместо патриарха венчание провел пресвитер Святой Софии. Церемония прошла в церкви Неэклесия, которую в IX веке возвел предок Зои, основатель македонской династии Василий I Македонянин. Храм стоял перед ипподромом, и в X-XI веках в его стенах разворачивались события, определившие судьбу потомков Василия I. Так, в 907 году патриарх Николай Мистик не позволил Льву VI, вступившему в четвертый брак, войти в Неэклесию. Современники восприняли это как отлучение Василевса от церкви. В 963 году в соборе состоялось венчание Никифора II Фоки и вдовствующей императрицы Феофана, которая своим низким происхождением и скандальной известностью немногим уступала Феодоре, супруге Юстиниана I. Менее чем через век, вне Экклесия, Стип благословил союз Константина и Зои. По окончании церемонии Зоя заявила, что данный брак претит ей и заключен сугубо в интересах государства. На следующий день избранник Порфирородной был коронован и наречен Константином IX Мономахом. Будущий Василевс приехал в Константинополь не один, его сопровождала некая Мария Склирена. Она любила Мономаха, последовала за ним на Лесбос и надеялась, что когда-нибудь Константин женится на ней. Новоиспеченный монарх уговорил свою пожилую супругу разрешить Марии поселиться во дворце. Вскоре Зоя по просьбе Константина даровала любовнице мужа титул Севасты. Севаст — греческий термин для обозначения латинского титула «август» — император. По отношению к женщинам применялся титул Севаста — императрица. С тех пор придворные именовали Склирену госпожой и царицей. Зоя спокойно реагировала на измены супруга, ибо, по словам Пселла, не осталось ревности в женщине, измученной многими бедами. У Константина и Марии родилась дочь Мономахиня, будущая мать князя Владимира Мономаха. Для знати Зоя, Феодора и Мария представлялись единым целым, но народ не упускал случая выразить недовольство Севастой. Самый яркий эпизод имел место 9 марта 1043 года, когда константинопольцы высыпали на улицы с криками «Не хотим Склирену царицей, да не примут из-за нее смерть матушки наши Зоя и Феодора». Горожане успокоились лишь после того, как обе императрицы показались на балконе Большого дворца. Вероятно, в тот день сестры спасли Константина от расправы. Государь не осознавал нависшей над ним угрозы. В 1045 году Мария умерла, и он завел новую любовницу. Зоя отошла в мир иной спустя 5 лет после смерти Марии. По свидетельству Пселла, она сделалась нетверда рассудком и потеряла всякое представление о делах. В последние годы Порфирородная была крайне вспыльчива и за малейший проступок приказывала ослепить виновного. Власть ускользала из старческих рук Зои, но она не замечала этого или не желала замечать. Благо, Константин Мономах потворствовал любым ее увлечениям. Василевс понимал, что императрица может в любой момент прогневаться на него, и потому старался всячески ей угодить. Он даже распорядился поместить эмалевое изображение Зои на своей золотой короне. Константинополь переживал последнюю агонию императрицы. Но незадолго до смерти она изменилась. Теперь Зоя проявляла крайнюю набожность, беспрестанно молилась и щедро раздавала милостыню. В июне 1050 года Порфирородная скончалась в возрасте 72 лет. Константин устроил супруге пышные похороны и вознамерился причислить ее к лику святых. Однако любовные похождения жены не позволили ему осуществить канонизацию. Могилу Зои в церкви Христа Антифонита разграбили при Алексее I Комнине. Василевс приказал изъять оттуда драгоценности для пополнения казны. Даже после смерти Зои мужчины продолжали пользоваться ее несметными богатствами. Историки оценивают правление Зои по-разному, но сходятся в одном. Она была гораздо сильнее мужчин, которые ее окружали. Для константинопольцев Порфирородная была самодержавной госпожой, имевшей высшее право на любые причуды. Память об этой властной, сумасбродной и любвеобильной женщине сохранилась благодаря придворному летописцу Михаилу Пселлу и его преемникам Иоанну Скилице и Константину Манассии, творившим уже в эпоху Комнинов. Рукописи, как известно, не горят, но свидетельства о Зое присутствуют не только на бумаге. В Айя Софии есть мозаика, на которой царица и ее последний супруг стоят возле Иисуса. Первоначально на мозаике Парфирородная изображалась вместе с Михаилом IV Пафлагоном, но после изгнания Зои из Константинополя в 1042 году Михаил V Калафат велел уничтожить ее изображение. Вернувшись в столицу и обвенчавшись с Константином IX, императрица приказала восстановить мозаику и заменить образ Пафлагона образом Мономаха. Мастера переделали голову Василевса, оставив на изображении прежнее тело. Лик Христа также был восстановлен. По слухам, Зоя потребовала от мозаичиста, чтобы Спаситель взирал на нее, а не на императора. История Зои Парфирородной, полная романтических приключений, представлялась фантастической большинству константинопольских, а затем и стамбульских женщин. Ислам разрешает мужчине иметь 4 жен и неограниченное число наложниц. Этим объясняется наличие гаремов у султанов и вельмож Порты. Османы тщательно оберегали своих женщин. «Европейцы совсем не умеют себя вести», — возмущается турчанка в романе Курбана Саида «Девушка из Золотого Рога». «С незнакомой женщиной не подобает вести разговоров о любви и рассматривать ее такими жадными глазами. Во многих турецких семьях сохранились машрабии — изящные деревянные ширмы. Они отделяли мужскую половину дома от женской, а также устанавливались на окна и балконы. Платки и длинные одежды, скрывавшие лицо и тело, отдельный вход в мечеть и прочие способы дифференциации мужского и женского мира имели целью защитить женщин от посягательств чужих мужчин. С этой задачей, наряду с замками и оконными решетками, хорошо справлялись евнухи. Западные путешественники любили рассказывать о женщинах Стамбула. Европейцы отмечали их таинственность и недоступность, окутывали их романтическим ореолом, словно ревнивые мужья паранжой, и видели колдовское очарование в каждом их жесте и взгляде. Нерваль вспоминает ехидную реплику Карагёза о том, что стамбульские женщины все равно посягают на целомудрие порядочных мужчин с помощью нежного голоса и пламенных взоров в прорезях кисейной маски. Пьер Лати в романах «Азиаде» и «Расставание» поведал читателям о своей любви к черкешенке Азиаде, одолиске из гарема стамбульского бея, которая сразила писателя, лишь взглянув на него, и ее большие глаза были зелеными, как зеленое море, воспетое поэтами Востока. Впрочем, не все иностранцы были столь впечатлительными, как Пьер Лати. Теофиль Готье задается вопросом, как влюбиться в красавицу, увиденную мельком, если между вами стоит непреодолимой стеной сам уклад жизни? Глава книги Готье «Путешествие на восток», посвященная женщинам, открывается историей, которая вдребезги разбивает надежды европейцев на любовные приключения в Стамбуле. Путешественник встречает на улице старуху, и та проводит его в роскошные покои, где на атласных подушках возлежит прекрасная султанша. В самый пикантный момент возвращается муж. Гость едва успевает выскользнуть через потайную дверцу, если, конечно, дело не обернется для него вооруженной схваткой или утоплением в Босфоре. Готье описывает едва ли не старейший способ обмана туристов в Стамбуле. Перед наивным путешественником разыгрывался спектакль, для которого требовались старая сводня, местная красотка и уединенный дом. Мужское тщеславие дорисовывало все остальное. Легковерный иностранец видел в продажной женщине наложницу паши, а то и одолиску самого падишаха. Спектакль обычно заканчивался изъятием у одураченного европейца некоторой суммы денег, о чем жертва аферы впоследствии предпочитала умалчивать. Подобные сомнительные романы едва ли можно считать настоящим знакомством со стамбульскими женщинами. Готье рисует картину, типичную для османской столицы. Горожанки катаются в экипажах по полю Хайдар-Паши и площади Баязид, отдыхают на кладбищах Перы и Скутари, ходят на комедии в Кадыкё и на представления жонглёров в Саматью, болтают под аркадами мечетей, останавливаются у лавок Бедистана, но всюду их сопровождают подруги, чернокожая служанка, старуха-дуэнья, либо евнух. В качестве стражи может выступать и ребенок. Когда его нет, женщина берегает общественная мораль. Стамбульский журналист Ахмед Расим, живший на рубеже XIX-XX веков, сообщает, что столичная мораль с годами не стала мягче и снисходительнее к человеческим слабостям. Однажды друг Расима на улице говорил с негритянкой, и его задержал полицейский. В комиссариате юноша несколько часов доказывал, что женщина была его кормилицей. Несмотря на препятствия, жительницы Стамбула при желании могли обманывать своих родителей и мужей. История города знает немало случаев, когда добропорядочная ханум предавалась запретным удовольствиям за спиной у ничего не подозревающего супруга. Восток — родина разного рода хитростей и недомолвок, родина селама, языка цветов, с помощью которого женщины общались с возлюбленными и назначали им свидания. Эвлия Челеби, изучавший родной Стамбул, пишет, что даже обычный носовой платок играл важную роль в сердечных делах. В платки заворачивали сладости и подарки. Например, в качестве приглашения на свидание любовнику тайно передавали платок с рахат-лукумом. Красный цвет платка символизировал пылкую страсть. Зеленый — намерение нарушить святость супружеских уз, пурпурный — страдание, голубой — обещание, встречи и так далее. Если платок рвался и сжигался, это означало «я умираю от тоски, гасну и увядаю». Каждый стамбулец с возрастом постигал изысканный язык любви. Ахмед Расим называет его уникальным культурным достижением исчезнувшей османской цивилизации. Бумаги Расима хранятся в архиве музея прессы на улице Диван-Йолу, недалеко от площади Чемберлитаж. Среди них есть дневник журналиста, содержащий немало любопытной информации. По словам Расима, обучение секретному языку любви занимало не один год. Этот язык, никогда и нигде не описанный, состоял из условных знаков и мимики. Благодаря ему женщина могла вести долгий разговор с помощью определенной символики, выражая свои эмоции. Язык знаков использовался во время прогулок и катания на лодках по Босфору. Манера подбирать складки платья, поворачивать голову, стоять у окна, зажигать спичку или покачивать зонтиком — все эти и другие жесты имели свое истолкование. Беглые сообщения между влюбленными усиливали страсть и возбуждали воображение. Если волосы ханум под покрывалом были собраны в пучок, это означало, что муж уезжает. Если распущены, он скоро вернется. Подмигивание левым глазом один раз обещало свидание через час, два раза — через два часа, обоими глазами — через полчаса. Если женщина дотрагивалась до щеки закрытым веером, у нее были неприятности. Если искоса посматривала на свою сопровождающую, значит, той нельзя доверять. Десятки ужимок указывали на женские мысли и желания. Прибегнув к столь своеобразному языку, стамбульцы высказывали упрек, демонстрировали ревность и даже ссорились. «Сколько поэм, писем и посланий написано этим языком», — восторгается Расим. «В наши дни уже не существует такой изящной литературы». Стамбулу были свойственны все пороки большого города. Неудивительно, что его периодически сотрясали скандалы. От позора не были застрахованы ни чиновники, ни полководцы, ни купцы. Так в XVI веке в неверности уличили супругу военачальника Малкочуглу Балибея. Представ перед Кади, ее любовник заявил: «Она дает мне деньги, кормит и покупает красивую одежду», то есть впервые в истории Османской империи официально признался, что находится на содержании у женщины. Другая неприятная история разыгралась в 1577 году. Некий Мустафа искал в кварталах Золотого Рога симпатичных юношей и устраивал их в богатые дома под видом женской прислуги. Идея имела успех. Ханум охотно принимали на работу мужчин, чья внешность позволяла избегать сплетен. Все закончилось, когда один обманутый супруг застал служанку на месте преступления. В итоге молодых людей выслали из Стамбула, а Мустафу казнили. Измены были очень опасны. По шариату отношения мусульманки с немусульманином караются смертью для них обоих. В Стамбуле самый известный приговор подобного рода датируется 1680 годом. Вдова Янычара из Аксарая вступила в связь с торговцем-евреем, соседи донесли кади, и тот признал обоих виновными. Еврей клялся принять ислам и жениться на любовнице, но поплатился за греховную страсть головой. Вдову забили камнями возле змеиной колонны на площади Султан Ахмед. На экзекуции присутствовал султан Мехмед IV, проявивший большой интерес к этому делу. Жительницы Стамбула распутничали не больше, чем женщины любого другого мегаполиса той эпохи. Статус представительниц прекрасного пола был двойственным. Формально они не допускались к общественным делам, но фактически активно участвовали в социальных, политических, экономических и культурных процессах. Умная женщина и служит, и повелевает. Кто рожден властвовать, тот будет властвовать и под чадрой, утверждает классик азербайджанской литературы Курбан Саид. Эпоха женского султаната 1550-1656 годы являет собой всю полноту власти стамбульских ханум. Они командовали армией, распределяли финансы, ведали кадровыми вопросами и меняли облик османской столицы. Женщины всегда влияли на своих венценосных мужей и сыновей, но в период женского султаната это влияние достигло исторического максимума. Венецианец Джованни Муро в 1590 году писал о Софии. Его высочество к ней прислушивается и считает ее рассудительной и мудрой. По свидетельству французского дипломата Кристофора Вальера, Кёсем могла делать с Ахмедом I что угодно. Она полностью владела сердцем падишаха. Турхан достроила монументальную новую мечеть в Стамбуле и поставила две крепости у входа в Дарданеллы. Причем второй проект принес ей большую славу. Гарантией статуса османских женщин являлась собственность. Многие ханум по своему усмотрению приобретали, продавали и сдавали в аренду недвижимость. Израильский историк Хаим Гербер, исследовавший судебные реестры османов 17-18 веков, утверждает, что женщины выигрывали 77% судебных разбирательств, в которых принимали участие. Таким образом, они были хорошо осведомлены о своих правах. Обеспеченные жительницы Стамбула занимались благотворительностью. Более 36% вакфов порты возникли в XVI-XVII веках по воле султанских жен и наложниц, супруг шехзадей, пашей, принцессы и богатых вдов. Город на берегах Босфора разросся и приобрел свой нынешний вид благодаря мечетям, больницам, школам и целым районам, например, Аксараю, воздвигнутым при финансовой поддержке женщин. Чиновники и коммерсанты давали своим дочерям хорошее образование. Ахмед Паша, герой романа «Девушка из Золотого Рога», гордится тем, что его дочь владеет тремя языками – турецким – языком своих предков, арабским – языком Аллаха и персидским – языком любви. Впрочем, османские женщины априори не могли добиться полного включения в общественную жизнь, и на закате XIX века это привело к зарождению феминизма. На рубеже XIX-XX веков Стамбул, всегда популярный у путешественников, наводнили европейские и американские суфражистки. Одна из них, ирландка Милс Патрик, принялась протестовать против головных платков, носимых мусульманками. В свободное от протестов время мисс Патрик разъезжала по городу на велосипеде, шокируя местных жителей. Она притягивала к себе образованных девушек из богатых семей, которые стали первыми османскими феминистками. Подруги Милс Патрик обсуждали перспективы женской революции в порте и планировали основать собственную партию. Общаясь между собой в непринужденной обстановке, они копировали своих отцов и мужей, курили, спорили о политике, и уже само по себе это было революционно. Новые идеи требовали осмысления, и вот уже Халиде Эдип Эдевар публикует рассказы и статьи, в которых восхваляет силу и индивидуализм женщин. Фатма Алие Тапус приобретает славу первой женщины-романистки в исламском мире. Муж Тапус, адъютант Абдул-Хамида II, был менее образован, чем она, и запрещал супруге читать книги на иностранных языках. Стамбул продолжал меняться. Эксцентричная британская феминистка мисс Дженкинс обрезала длинную юбку и, надев под нее шаровары, отправилась на прогулку. В то время шаровары носили крестьянки в глухих деревнях Анатолии. Но яркие широкие штаны понравились стамбульским модницам. Они создали общество любительниц шароваров и устраивали демонстрации в защиту этой старинной одежды. Городская пресса развернула масштабную кампанию против женщин в шароварах. Дамы, рискнувшие выйти в свет в таком виде, подвергались насмешкам. После образования республики в 1923 году турчанки стали носить брюки, но журналисты по-прежнему твердили, что это мужская одежда. Во многих турецких фирмах женские брюки до сих пор запрещены. Считается, что они отвлекают от работы сотрудников мужчин. Внешнеполитическая обстановка также наложила отпечаток на статус османских женщин. Развитию феминизма в порте способствовали Балканские войны 1912-1913 годов и Первая мировая война 1914-1918 годов. Однако уже с XIX века жительницы османских городов трудились на заводах, работали учительницами, медсестрами и сиделками. Нехватка рабочей силы требовала вовлечения женщин в экономику, пока мужчины сражались на фронте. Жительницы Стамбула заняли места банковских кассиров, почтовых клерков и даже дворников. Они ухаживали за больными и ранеными, собирали деньги для османской армии Красного полумесяца. Именно тогда стамбульские женщины начали отказываться от чадры, тем более что указ 1915 года разрешил им снимать вуаль в рабочие часы. К концу войны многие горожанки перестали закрывать лицо, хотя ношение чадры было обязательным для мусульманок. Одной из первых турчанок, возненавидевших вуали, надевших брюки, стала Латифе Ушаклыгиль, супруга Ататюрка. Церемония их бракосочетания была очень современной. Новобрачная, вопреки нормам шариата, сама подписала все документы. Первая леди Новой Турции отличалась раскованным и независимым поведением. Она считала себя равной мужу, коротко стригла волосы, носила наряды с глубоким декольте и являлась олицетворением эмансипации, которую затеял Гази. Кемалисты шутили, что их лидер женился на идеале, но тот относился к имиджу супруги крайне серьезно. Латифе должна была стать эталоном прогрессивной турчанки, способной развеять западное представление о Турции как об отсталой стране гаремов и муэдзинов. Несмотря на вестернизацию, турки еще не умели развлекаться по-европейски. В октябре 1924 года Ататюрк устроил во дворце Долмабахче бал, посвященный первой годовщине республики. Большинство собравшихся мужчин были офицерами, и они не решались приглашать женщин на танец. Дамы же смущались и отказывали тем, кто все-таки осмеливался к ним подойти. Президент остановил оркестр и воскликнул: «Друзья, не могу себе представить, что в целом мире найдется хоть одна женщина, способная отказаться от танца с турецким офицером. А теперь вперед, приглашайте дам». И сам подал пример. Впрочем, не все жительницы Стамбула были скромными и апатичными. В 1923 году Незихе Мухиддин попыталась основать народную женскую партию, которая имела все шансы стать первой партией Турецкой республики. Ее созданию помешал закон 1909 года, запрещавший женщинам заниматься политикой. Кемалисты не успели его отменить. В 1925 году феминистское движение в Стамбуле пошло на спад. Латифе, оказавшаяся идеальной женой для турецкого президента, раздражала мужа все больше. В городе о ней ходили немыслимые сплетни. Латифе якобы постоянно закатывала скандалы, била посуду, была истерична и капризна, а еще страшна, как темная ночь над Босфором. Восточная ментальность давала о себе знать. Невзирая на реформы, Гази не был готов к совместной жизни с эмансипированной женщиной. Спустя 2,5 года брак рухнул, Мустафа Кемаль развелся с Латифи и закрыл феминистские клубы, которые считал ненужными и бесполезными. После развода экс-супруга президента хранила гробовое молчание об их отношениях и больше не вышла замуж. Она пережила Ататюрка на 37 лет. В 1975 году Латифе тихо умерла в своем доме недалеко от площади Таксим и была похоронена в Шишли. Похороны состоялись без государственных почестей, но гроб накрыли флагом Турецкой республики. Именно Латифе уговорила Ататюрка предоставить турчанкам избирательное право. Прогрессивный президент долго сомневался, стоит ли это делать. В наши дни среди стамбульских женщин есть высокообразованные, малограмотные, карьеристки и домохозяйки, консервативные мусульманки и атеистки. Есть те, кто олицетворяет извечную женскую силу и мудрость. Такие авторитетные ханум, не выпуская сигареты из рук, управляют махале. И соседи идут к ним за советом. Турция дуалистична. Подобно дереву, она тянется к будущему, держась за свои корни. И в Стамбуле, на границе миров и континентов, эта двойственность ощущается особенно остро. Даже Эмине Эрдоган, супруга Реджепа Атаипа Эрдогана, поддерживающая образ настоящей мусульманской жены, в молодости училась в Стамбульской школе искусств и работала в ассоциации женщин-идеалисток. Мегаполис на берегах Босфора, словно гигантская губка, жадно впитывает азиатские и европейские веяния. Его женщины с легкостью воспринимают все новое и интересное. Вероятно, благодаря им Стамбул и остается самим собой — шумным, красивым и космополитичным городом.